«В каком смысле?» — удивился Кирилл. «Приходит ко мне, значит, этот господин?» Носферату кивнул на фотографию Кусанова. «Глазки горят, дергается весь. Ну, думаю, серба нанюхался. Бывает для храбрости». Упырь протянул Носферату картинку, вырванную из фолианта. На гравюре волк и медведь пытались растерзать друг друга. «Вы же понимаете, это не мой профиль», — объяснял Милене мастер. «Я предложил ему заменить волчару на щенка лабрадора, а Мишку сделать, ну, чтоб как минимум гамми. Но он отказался. Более того, потребовал воспроизвести рисунок в точности». «Выполнили?» — уточнил Кирилл. «Да», — кивнул вампир, — «но не удержался. Подправил несколько деталей. Невозможно ж так, поэтому...» «Поэтому она и не сработала», — пробормотал Кирилл. Милена передернулась. Скандальная история со смертью бизнесмена принимала жутковатый оборот. Было ли еще что-нибудь странное в его поведении? «У нас тут все странные», — отмахнулся Носферату. «А что, собственно, случилось? Вы задаете непонятные вопросы, особенно если учесть, что ваша коллега все равно тут была». Зубкова даже не заметила, как у нее отвисла челюсть. Кирилл удивленно перевел взгляд с нее на мастера, а потом обратно. Носферату, заметив его оторопь, энергично закивал. «Ты чего несешь, выхухоль недовытатуированный?» — ошалела вампирша. «Когда это я тут была?» «Да вот, с тем господином и приходили», — пожал плечами Носферату. «Правда, не зашли. На улице чего-то остались. Я вас в окно видел». «Вы уверены?» — спросил Кирилл, на всякий случай придерживая Милену за локоть. «Ну, конечно. Волосы черные. Стояла в конце улицы, вон там». Упырь указал через крошечное оконце, откуда просматривался грязный переулок. «Стояла и наблюдала, а клиент несся сюда». Милена возмущенно взвизгнула, попытавшись снова применить туфлю. Кирилл с трудом предотвратил смертоубийство свидетеля. «Кстати, другой оттенок зеленого вам больше шел. Этот хаки вас полнит». Последнее, что смог сделать вампир, это подхватить Зубкову и вытолкать за бетонную дверь, которая с трудом выдержала натиск разъяренной вампирши. На этот раз ему потребовалось чуть больше времени, чтобы все подготовить. После провала с Упырским он был в отчаянии, хотел даже все бросить. Но потом вспомнилось, как долго он шел к цели, сколь многим пожертвовал ради того, чтобы брюнетка в зеленом обратила на него внимание. Да, он был хорош. Как мифическому герою из человеческих мифов, ему удалось практически невозможное дело. Он обманул. Впрочем, почему обманул? В его целях нет ни капли лжи. Все плохое исходит исключительно от врагов. Но скоро все изменится. Даже сейчас ему повезло. История с Упырским приняла совершенно другой, безопасный для него оборот. О провале можно забыть. Все позади. «Время пришло, моя королева, еще на шаг продвинуться к вашей цели», — поклонился он. Только вот цель была его, но об этом брюнетке знать не обязательно. «Ну что ты смотришь на меня?» У Милены, кажется, дергался неплохо накрашенный глаз, что у вампиров анатомически невозможно. «Да ничего». Кирилл на всякий случай отодвинулся на другой конец скамейки. Время было под утро, а в Вам-Петербурге что ни парк, то почти лесной массив с детскими качельками. Поскольку детишек, которые хотели бы резвиться на качелях, а не закапывать одноклассников в песочнице, в вампирском мире уже лет 100 не было, пейзаж вырисовывался почти первобытный. Огромное количество желающих заняться на качельках сексом не убавляло его первобытности. «Слушай, а ты точно не...» «Что?» — возмутилась вампирша, нервно теребя край лакированной сумки в форме гробика. «Я с Кусановым даже не была знакома. С какого вируса мне его убивать?» «Богатый, знаменитый», — не сдержался вампир. «Да, вот за это и пришили его. Ага». Не осталась в долгу она. «Уже второй свидетель говорит, что рядом с ним крутилась женщина, похожая на тебя. Что мне прикажешь думать?» — развел руками Кирилл. «А ты не думай, у тебя хорошо получается», — показала клыки Милена. С этими словами она поднялась со скамейки и углубилась в темноту парка. Не слишком аккуратно переступая через брачующиеся парочки, пару раз кому-то не повезло, вампирша спешила уйти от Кирилла подальше. Естественно, никого она не убивала. Но если так пойдет дело, на нее падут подозрения. От Московии до Вам-Петербурга всего несколько часов государственным поездом, которым она, как офицер СВБ, вполне могла воспользоваться. Путешествовать инкогнито – часть ее профессии. Да еще и эта мифическая брюнетка, которую все видели. Убийцу Кусанова придется найти, выбора у Милены, похоже, нет. Она решительно удалялась в хвойную часть парка. Тут уже даже парочек не было. До рассвета оставалось больше 3 часов. Надо было срочно отвлечься. «Есть в этом городе что-нибудь веселое?» — процедила она сквозь клыки. У брюнетки в зеленом кружилась голова. В нос дребили самые разные запахи. От столь ненавистных для нее ноток крови до довольно заманчивых ароматов. Но в такой толпе даже она не могла определить, какой запах откуда исходит. Она замерла в море движущихся и извивающихся тел. В ушах смешались 1000 звуков. Басы от гитары, удары по барабанам, визг девушек, свист мужчин. И много крови, всякой разной крови. От консервированных хомячков и белок 12-летней выдержки до той кислой субстанции, что вяло течет в венах у самих вампиров. Брюнетка точно знала, где какая эта вампирская кровь. Ее глаза были устремлены в одну точку. Красное светящееся пятно на сцене. Вокалист в белом. Вот это рискованно! С гитарой сидел на табуретке и пел. Зал бесновался от его волшебного голоса. Брюнетка подумала, что он самый лучший из всех. По крайней мере, пока. Окружающие ее не интересовали. Она могла бы даже остановить время. Это было ей вполне по силам. Или даже... Впрочем, не нужно ничего. Как всегда, она все сделает без лишних трудностей. Брюнетка стала медленно, но верно пробираться к сцене. Выступала группа «Клин». Милена настолько от нее тащилась, что как только увидела плакат, в лесопарках культурной столицы даже плакаты висят, сразу направилась к дневному клубу, где они выступали. Тот факт, что все билеты были распроданы за 3 недели до концерта, Зубкову не волновал. Помахав кроваво-красным удостоверением службы вампирской безопасности перед рожей охранника Айгуля, она спокойно прошла внутрь. В этой стране власти даже с новогодних елок, засахаренных хомячков в подарках, могли забирать с такими удостоверениями в любых количествах. Клуб был неформальный. Стало быть, совсем не готический. Стены выкрашены в темно-серый. Красных софитов меньше, чем в подобных заведениях. По залу мелькал голубой луч, выхватывая голову сумасшедших вампирок-фанаток из толпы. Вокалисту было уже лет 300, а выглядел он на 30, что немало помогало продаже билетов на выступлении Клина. «Но через 100 лет должна узнать мой голос!» — затянули музыканты. Клуб взорвался овациями. Милене тоже нравилась эта композиция о простой жизни обычного вампира. В следующие 20 минут Зубкова отрывалась по полной. Танцевала, рискуя вмазать кому-нибудь посеребренным каблуком. Подпевала в голос и даже успела наградить страстными поцелуями парочку симпатичных упырей на танцполе. В Москве любой отдых портится подпольным гламуром, постоянным потреблением в клубах серба и отсутствующими лицами альпов, которым все это веселье нафиг не надо. А здесь, в Петербурге, все так душевно. На сцену, где группа заиграла очередную бодрую песню с сакральным смыслом, выскочила толстая вампирша. Тоже из Айгулей, как их много развелось. И начала неуклюже танцевать. «А еще под нашу музыку можно делать вот так», — провозгласила она, задорно откручивая голову маринованному хомяку. Продукт полетел со сцены. Толпа юмора не поняла. Вампиры вообще не одобряют ни сексуальные игры с едой. «А еще под нашу музыку можно делать вот так», — не унималась девка, зачем-то принявшись облизывать микрофон вокалиста. Тот честно продолжил было петь, Потом повернул бледное благородное лицо к залу, устало вздохнул и со всей силы ткнул девку микрофоном в ухо.